Ничего себе заявочки от папаши. Это он моего главного строителя в теплой семейной обстановке чуть ли не гнобил, так получается, за то, что сын недостаточно хорош. Ой, ё. Перед глазами вспыхнул эпизод в песочнице, когда два мелких вредителя, они же будущие замкостроители, наползли на изображение китайской стены на песке. Это где я брякнула? Чеши, а госпожа Бо услышала, в самом деле очень близко звучит, ругательство чеши, и вызверилась на меня, попыталась. Мать моя тогда все четко и дипломатично разрулила, я же лицо от брызг слюны отерла и посчитала эту круглолицую, истеричкой, а там все куда как сложнее, разве может не болеть материнское сердце, когда ее малыша родной отец воспринимает как негодный боб, или вовсе сорняк, начнешь тут срываться за любую агрессию в адрес сына, да, вдвойне неловко получилось, уверена, ваш муж изменит свое отношение, голос Мэйхуа вкрадчив, как ручеек на равнине. Как только узнает о поступлении сына в группу для одаренных, он поймет и признает свою ошибку. Уже, мать бегемота, похоже, сейчас расплачется. Когда я ему позвонила, он же не поверил. Сказал, стоять и ждать его. Впервые в жизни папа Ченчина бросил все, ушел в обеденный перерыв с работы. Приехал за нами в Саншайн. Ему там рассказали, какой наш Ачен умный. А потом муж сам отвез нас домой. Я же и задержалась там, чтобы спросить, что нам дома нужно делать, чтобы наш мальчик развивал это свое мышление. Я не слепая, вижу, как сынок меняется с вашей мыли и с Джаном, и поэтому я не могу молчать. Недоуменная, а чем вы, мама Ченчина? Дальше речь этой эмоциональной и резкой женщины становится совсем путанной, так что я все же причешу ее и передам своими словами, а то там восклицания и всяких отвлечений на каждую крупицу полезной информации слишком уж много. Итак, маманя бегемота задержалась в солнышке по двум причинам. Первая, муж сказал ждать его там. Вторая, спросить про условия, которые можно и нужно создать дома для их одаренного сына. Спрашивать она решила госпожу директора, ведь именно та определила в ребенке невероятные, до сего дня, способности. Дама она прямая, простая и целеустремленности ее позавидует бронепоезд. С тактом плохо, зато с решительностью хорошо. Бегемотиха, как есть. Директрису госпожа Бо заметила между корпусами и площадкой для игр, потопала к ней, но не дошла, потому что из-за угла вышла одна наша общая знакомая, госпожа Сюй, она же мама ягодки Вэйлань. Сколько-то манер у мамы моего приятеля нашлось, поэтому она решила уступить очередь на разговор с госпожой Лин Цинцин. Госпожа Сюй, статус выше, денег больше, идет впереди, как-то так. Я из сбивчивой речи не уловила, как так вышло, что те дамы не заметили нашу гостью, ведь сложно не приметить бегемота, если только тот не под водой, ведь не в здании с бассейном же дело было, поскольку влезть в голову госпоже Бой я не способна, мне остается только слушать, представлять, как это могло выглядеть со стороны. Мама Вэйлань остановила госпожу директора, заявила, я была уверена, что мы договорились, я также полагала, что мы достигли понимания, ответила Лин Цинцин. Понимание, как мне понимать зачисление этой в мою группу для одаренных детей? Вашу группу, это группа Sunshine. Раз вы запамятовали, то повторю. Я сказала, что сама займусь проверкой способностей девочки. И ей придется очень сильно постараться, чтобы меня впечатлить. И усложните проверку, убрав математические задания, в которых она сильна. IU. И добавите более сложные тесты, специфические. Я так и поступила. Тесты помогли выявить задатки другого ребенка. Плевать на него. Впрочем, это неплохо, можно использовать в будущем. Плохо другое, вы приняли ее, она сумела меня впечатлить, отмените решение, исключено, вы, если на этом все, я пойду, тогда я потребую в совете, чтобы все родители внесли спонсорский взнос. Почему только Вэйлань должна участвовать в модернизации классов? Это ваше право, решать не мне, а попечительскому совету, я подниму вопрос. Пожалуйста, делайте все, что считаете нужным. Засим Лин Цинцин удалилась, а наша гостья попала в сложную этическую ситуацию. Может, госпожа Бо не столь гениальна, как ее отпрыск. Но догадаться, у какой девочки проверяла способности директриса, было несложно. Госпожа Лин опрашивала лично только бегемотика и меня. Кто из нас девочка? Очевидно, не Ченчин. Госпожа Сюй рассказала соседкам по кондоминиуму про Саншайн. Поделилась с ними тестами, но ведь речь явно шла про малютку Мэйли, а сын перед этим шепнул маме на ушко, что Мэйли ему показывала пальцем цифры. Эта женщина впервые за несколько лет ощутила истинную гордость за сына. Гордость, которую не надо прятать от недовольного мужа. У мамы Ченчина есть лишний вес и лишняя эмоциональность, даже вспыльчивость. Но чего у нее нет в списке лишнего, так это подлости. Госпожа Бо не смогла лицемерно промолчать, не после, плевать на него, и пришла к нам домой, чтобы честно и открыто сообщить обо всем услышанном. Мать моя долго молчала, затем встала, ножки стула скрежетнули по полу, глубоко поклонилась, я услыхала хруст в пояснице, запиликала раскладушка гости, бегемотиха резко засобиралась домой, а я прикрыла дверь и забралась в кровать, как правильный спящий ребенок. Выводы, да мало что изменилось, на самом деле, от услышанного. Клубничкина мать ограждает дочь от конкуренции. Верхушка у сверкающей пирамидки предназначена только для одного, одной. Методы грязноваты, но мотивы прозрачны. Прямо как составные элементы пирамиды. Директор берет, я про подарки. Ничто не ново в этом мире, как и в любом из миров. Может, берет не деньгами, а неким обещанием помощи учебному заведению. Без разницы. Но у Лин Цин Цин есть принципы. И они сработали в мою пользу. Теперь непосредственно обо мне. За лето мне придется немало потрудиться. Заработать как можно больше денег. Кино – это долго. Не факт, что сразу после завершения текущей дорамы появится подходящий сценарий. Значит, реклама. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. А до этого воплощать свою куколку так феерично, чтобы рекламодатели впечатлились до глубины нет, ни души, кошельков и бюджетов. До сентября необходимо обеспечить подушку безопасности. Размер спонсорского взноса, если его протолкнет через совет госпожа Сюй, мне тяжело спрогнозировать. Сопоставим с годовой оплатой за обучение, меньше-больше. В общем, надо, чтобы деньги были. Но прежде всего придется как раз потратиться. Маме на мобильный телефон, чтобы больше не повторилась ситуация, когда звонят на домашний, батя на работе, и какими-то доисторическими методами до него доводит известие. Так не пойдет, да и прятаться с непонятными звонками некоему Цзиню с мобильным сподручнее. Блин, как же гложет любопытство. Но как я ее спрошу? Мама, с кем ты сегодня говорила? Ответ будет примерно такой. Ай, ни с кем особенным, моя девочка. Все, больше я ничего не добьюсь. Упорствовать? Мам, давай меняться секретами. Я первая. Твоя настоящая дочь уже не тут, но ты не волнуйся. Там, в нигде, неплохо и не страшно. А я у тебя умная такая, потому что вместо нее заселилась. Не катит вариант, совсем. Мне с родителями до совершеннолетия жить. Да даже, если отбросить в сторону жилищный вопрос, есть эмоции. Разбивать им с батей сердечки, ни за что. Немного печалит, что мои первоначальные планы по пристройству гонорара за дораму придется отложить. А хотела я разориться на ноутбук. Маме сценарий набирать, всяко удобнее, чем от руки на бумаге. Ноут, а не стационарный ПК, потому что съемки предполагают разъезды. Мне, аккуратненько выяснить, есть ли тут аналоги Алиэкспресс и Алибаба, Стабаа, вроде бы где-то в это время они и выстрелили. Или только начинали раскрутку. Плохо быть неподкованной в важных вопросах, а то ведь у меня батя в логистической компании работает. Доставка – основа сервисов по продаже всякого разного всем подряд. Это очень сырая задумка была, больше похожая на нечто бесформенное, что допиливать напильником еще долго и упорно. Но начинать задумываться о том, что может приносить прибыль, никогда не рано. Я же не бегу к родителю с этой богатой идеей уже сейчас, да там и не идея даже, а лишь предположение на тему. А что, если в это можно и нам с батей вписаться? То есть, вписаться бате моему тишайшему с предложением, за долю в прибыли или как-то иначе, но не безвыгодно, в своей конторе логистической. По сути, они уже возят разное разным, только не конечным потребителям, а, скажем, от поставщиков к продаванам и от продаванов к перепродаванам. Так, может, руководство оценит здравое начинание. Взять в цепь покупателей, частные лица, конечно, это все не так просто. Надо так много всего учесть, найти программистов, создать базу продавцов и так далее, и тому подобное. И вопрос еще, смогу ли я донести свою идею бате так, чтобы он не обалдел от размаха, из уст двухлетней дочурки. Теперь эту затею приходится и вовсе отложить в долгий ящик, как минимум, до начала учебы, или дольше, будет зависеть от обстоятельств. Так что ты спи, мелкая, отдыхай, а то, может статься, до самого краешка лета покой нам будет только сниться. Про осень я вообще молчу, Чую, жарко будет в солнышке. Сон получается нервный, сумбурный, но образный. В нем Бо Ченчин становится великим ученым. По его проектам создают город и космопорт на Луне. И, когда старушку Землю сотрясает большой бадабум, я наблюдаю за этим с огромного экрана. В руках у меня зажат плюшевый Яшка. Подле экрана установлен флаг обновленной Китайской Народной Республики. На нем не 5, а 7 звездочек. По одной новой на колонию, Луна и Марс. Госпожа президент, зовет меня повзрослевший, но узнаваемый Чжан Джан, мой секретарь. Профессор Бо пришел. Вы готовы его принять? Как изменился бегемотик, мне не дано узнать. Я просыпаюсь. Приснится же, трясу головушкой. Хотелось бы верить, что миссия от мироздания заключалась в раскрытии таланта моего приятеля по песочнице. Но нет, так просто все решаться может только во сне. К ужину у нас много разных вкусняшек, кроме лапок бедных кур, а еще гость. Цепь оповещений в еще не опутанном сетью интернет Китая, зацените. Тетушка, я встретилась на улице с госпожой Чжан, от нее узнала про наше возвращение. Соседка поделилась с дочерью, та на лето переезжает из общежития домой. Дочка, я сижу, девушка повышенной сознательности, с того раза, как чуть не похитили Джана, стала общаться с сыном. Они, по сути, познакомились над моим бездыханным телом. Син младше и Сяжу воспринимает его как младшего братика. Так что девушка позвонила будущему режиссеру, чтобы поделиться новостью. «Мама, даже у Сина уже есть мобильный телефон, тычу я в сторону аппарата, а ты не соглашаешься». Умных слов я нахваталась еще когда батя свой кирпич впервые приволок домой. Я уже провела предварительную работу. Попыталась. Мать моя китайская убеждена, что именно на ней и ее нуждах надо экономить семье Ли, хотя она получает денежки за свои вышивки. Эти средства она, похоже, собиралась отложить. Мы обе знаем, на что, привет маме клубнички. Но при госте рассказывать мужу о возможной трате, спонсорском взносе, мама не станет. Милая, дочь права, встает на мою сторону глава семьи. Вы скоро снова уедете. Связь нужна. Мэйхуа пыхтит, но соглашается. В основном с аргументом. Скажем, в садике твой номер, а то вдруг опять что-то перенесут. Гость в это время молотит еду, уплетает за обе щеки. Так вкусно. Закатываются глаза личинки режиссера. И только после этого сообщает о цели своего визита. Кино не будет. В смысле, мы пропустили показ «Мечтателей», а он состоялся сразу по завершению учебного года. И, пусть фильм не стал лучшим на фестивале, но получил теплые отзывы. Отдельно отметили музыкальную тему и работу сценариста. Так-то, у маленькой Вороны есть новый повод для гордости. Они же наш с мамой псевдоним в титрах указали. Первой строкой – их студенточка, второй – Байя. Это еще не выход на большие мировые экраны, но уже заявочка. А когда будут показывать дораму с сестренкой Мэйли, интересуется Син. Я обязательно приеду в гости к тете, чтобы посмотреть первый выпуск на ее большом телевизоре. Не припомню, когда мы успели сроднеться. Хотя, если соседкина дочь зовет этого оболтуса братиком, может, тут такое в порядке вещей, и я своих приятелей тоже могу братанами звать. В июле, с первой недели, отвечает матушка, с понедельника по пятницу. Время нам пока не сообщали. Так скоро, пучит глаза студент. Хорошо, что сейчас лето. Я очень жду дебюта сестренки Мэйли. Сестренка тоже ждет. Ожидание волнительно, как подготовка к первому свиданию. Другие проекты уже не вызовут таких чувств. А вот первый сериал, это почти как первая любовь. В общем, телефон маме мы купили. Сразу после осмотра в больнице с больничкой вообще очень удачно получилось. Мы попросили 2 экземпляра медицинского заключения, для детского сада и для киностудии. А счет за все это удовольствие оплатит Лотос. И в магазинчик со всякой всячиной заглянули. Я же обещала кисти большие для водной каллиграфии на асфальте приятелям. Вот, пусть в мое отсутствие тренируются. Можно и поучиться делать выпады, как с копьем. Мэйхуа набрала ниток и ткани для вышивки. Шепнула мне, что хочет вышить несколько персональных презентов. Записная книжка с вышитой обложкой. И красиво, и дельно. Правда, есть у нее сомнения в том, что вышить апельсинку, это точно да. Янхау должен оценить. Дядя Бу баранку от апельсинки выши, смеюсь я, а жую что-то водное. Я подумаю, смеется в ответ мамочка. В магазине сталкиваемся с Ясяжу. Та зашла купить что-то из реквизита для студенческой постановки. Невольно сравниваю мамочку и студентку. Моя распрекрасная, без косметики, в простой блузке, выглядит даже моложе, чем студентка Сяжу. Та, конечно, при макияже, но все же, у моей-то уже муж и ребенок, а выглядит, словно девочка. В общем, обе, красотки, но моя для меня всех милее и роднее. Домой едем с пакетами и приподнятым настроением. Столько дел за день успели сделать, значит, субботу можно посвятить семье. Батя наш отгул взял, планы там у них уже какие-то. Все ломает звонок из хандиня. Я стою рядом, когда мама отвечает, так что голос Чу доносится и до меня в приличной слышимости. Сценарист Маври-анимации, паника из уст нашей Чу мчит по телефонным проводам. Его состояние неизвестно. «Пожалуйста, госпожа Лин, не могли бы вернуться раньше? Мы с мамой вместе смотрим на разложенные по столу продукты. Она их выгрузила, но еще не убрала в холодильник. На утку, которую как раз завтра хотели приготовить. Вздыхаем. Увы, спокойный и размеренный быт, это больше не про нас. Мы влезли в шоу-бизнес, а там нет места покою. Конечно, мы вылетим завтра же. Один тихий вечер для тишайшего мужа Мэйхуа оставляет. Или это потому, что еще не получила ответа от загадочного Цзиня». Глава 18. Июнь 2000 г. Хэндянь, провинция Чжицзян. Человек слаб, а маленький человек слаб абсолютно. Как ни старалась я бдеть и бодрствовать, чтобы выловить новый созвон Мэйхуа и некоего Цзиня, ничего у меня не вышло. Либо я проспала все на свете, либо и не было никакого созвона. В субботу утром батя отвез нас в аэропорт, и рванули мы в мир кинематографа и грез, на апельсинке. В Шанхае нас встречал дядя Бу, которого явно подрядили нас катать по любому поводу. А тот и рад. Мы в этот раз заехали в отель, чтобы вещи и Яшку закинуть, и только оттуда помчали на съемочную, а там готовили снимать торжество. Государь надумал взять новую наложницу, старых же уже мало, да и старые они. Сцена не самая важная, так что можно и без главного оператора обойтись. А нас ждали, потому что срочно, вчера, нужно было третье мнение по трейлеру для сериала. Нельзя просто снять кино, для большого экрана или для ТВ-каналов, не суть, и ждать, что люд со всей Поднебесной ринется его смотреть. Сериал или фильм еще нужно, выгодно, продать. Так, наша история изначально планировалась как сериал выходного дня, то есть серии должны были выходить по субботам и воскресеньям. Это щадящий график, он позволяет спокойно, без надрыва, с получением обратной связи снимать и делать постпродакшн по новым сериям, из недели в неделю. Но Пэй не договорился с изначальным покупателем, подозреваю, что жаб пожабничал, а у другого канала, заинтересовавшегося нашим проектом, не нашлось на июль свободного тайм-слота на выходные дни. Так мы сдвинулись в режим с понедельника по пятницу, зато Лотосу обещали прайм-тайм. Дело о фарфоровой кукле предполагало 38 серий. Для буднего показа решено было увеличить количество серий до 40. Бу был доволен больше всех, все, ну или почти все, снятые им красивости попадут в чистовую версию дорамы, не вырежутся беспощадно при монтаже. Сейчас обсуждаются дополнительные условия. Представитель канала в понедельник прибудет в Хэндянь, чтобы ознакомиться с трейлером и содержанием первых серий. Наверное, не хочет покупать кота в мешке. А между Яном и Пэем, как и прежде, нет согласия от слова вообще. Хорошо еще, что саундтрек без нас сумели согласовать и записать. К слову, никуда уезжать не пришлось для этого. Фабрика грез в Хэндине обладает всеми необходимыми техническими средствами. Даже, вроде как, живой ансамбль удалось привлечь. С аутентичными инструментами, гуцинь, флейтася, окарина, саунд звучал очень атмосферно. Песню о пронзительном и чистом небе, а также о жестокости судьбы исполнили принц-поэт, он же Жуй Синь, и его протеже из борделя, жемчужная роза, она же Чжу Юэ. Мама уточнила, композицию записали в трех вариантах, совместный, мужской и женский. Все три будут интегрированы в тело сериала, то есть, исполнены этими актерами в рамках истории. Интересненько, я почесала макушку. А если бы Жуй и Юэ петь не умели, как артист может не уметь петь? Удивилась Чу. Понятно, кто-то хуже поет, но немножечко обязательно должен. Вот, кто рад нам больше всех. Наша забитая бледнявая молюшка при виде нас с мамой даже что-то вроде танца локотками изобразила. И только потом стала вводить в курс дела. В целом, если отбросить неважное, по большинству моментов Ян и Пэй договорились. Кроме того, куда в трейлере и в заставке ставить представление куклы. Пэй почему-то настаивал на начале заставки, даже до главных героев, и на отсутствии куклы в трейлере, мол, интригу он сохранить хочет. Главные герои у нас, канцлер и бесполезный принц. Дальше куртизаночка, наравне с ней, минутка иронии, государь, затем дознаватели и монах. Потом принцесса и я. Еще портреты в заставке получит царица и драгоценная наложница Се. Ян считал, что в рамках заставки кукла должна появиться в порядке очередности, или вообще в самом конце, и присутствие фарфоровой игрушки в трейлере, по его мнению, необходимость. Мнение сценариста Ма должно было решить спор, но тот, увы, и настало время произвола для этой вороны. Мысленно потерла ладошки я. Чу, принеси теплой водички, невинно хлопаю ресничками, спроваживая помогайку. К слову, то, что я называю теплой водой, имеет температуру около 60 градусов. Для кого-то менее жаростойкого теплая водичка может показаться кипятком, хотя она точно не обжигает, я проверяла. Помогайка умчала на добычу ценного ресурса, воды. Значит, пора донести до мамы новую политику «нет», не коммунистической партии. Нашу с ней, как сценариста боя. В итоге я плюю на все последствия и впихиваю себя в два отрезка заставки. Первый, в порядке представления героев. Его укоротят, чтобы никому не было обидно. Просто кадр с сидячей куклой. А второе появление, это самый финал трейлера. Там кукла открывает глаза. Про трейлеры говорить нечего. Как эти глупые людишки КХМ, не обойтись без меня там. В общем, сказать, что Пэй недоволен, это ничего не сказать. Но с сокращением времени на появление в карточке у него не остается поводов, чтобы опротестовать решение. Ян соглашается сходу, как только слышит вариант Мэйхуа, мой, да. И на титры еще надо выбрать моменты из отснятого материала. Чем частично занимаемся в обеденный перерыв, я дергаю маму за юбку, когда хочу показать, что вот этот момент надо брать. Мэйхуа деловым тоном озвучивает свое, наше, мнение. Из нас получается отличная команда. Так как в этой части мы особо не выпячиваем мои эпизоды, Пэю тяжело спорить. Всех вроде бы сбалансировали. Показали падение в обморок монаха, это таки сняли без меня, ироды. При виде сонма красоток в борделе, бой мечников на краю обрыва, но не весь, самые вкусные части приберегли. Несколько гаремных сцен и его царишества, бой дознавателей с демоницами, когда монах держал запечатывающие силу девиц печати, слезки принцесски на мостике. Эпизод, где канцлер разносит кабинет, тоже без меня снимали. Меня из той части, где мы с папой взаимодействуем. И то упор там больше на звездного артиста с огромным стажем, Лянь Дышина. Всем сестрам по серьгам, ага. Нам нужно снять еще один постер с Мэйли, заявляет режиссер Ян. Мне не вполне понятно, набирает полные щеки воздуха и спеси продюсер Пэй. Это личная просьба господина Лянь, не дает закончить фразу щегол. Он полагает, что взаимодействие его персонажа с дочерью следует подчеркнуть. Господин Лянь Дышен обещал дать интервью в рамках рекламной кампании. Он же не дает интервью, втянул щекан и жаб. Вот уже лет 10, с того случая, когда его высказывания перефразировали, верно, и его поклонники поддерживают выбор кумира, так сильно обидели в тот раз господина Дышина журналисты, кивает Ян Хау. Он считает папарацци щенками паршивыми. Возможно, он единственный человек в индустрии, который может себе позволить подобное открытое отношение. Так велика его слава и заслуги перед отечественным кинематографом. Как думаете, первое интервью господина Лянь за 10 лет повлияет на выпуск сериала? Это точно, гримасничает Пэй. Если да, я использую это при переговорах с представителем канала. Ян Хау вместо ответа показывает на меня глазами. Почему эту девочку еще не гримируют? Встряхивает лапками жабенцы. Живее, живее, за что вам вообще платят? Так ли Мэйли получает еще один красивый постер? В красочном традиционном наряде. И с кисточкой. Занятное противопоставление. Куклу, которая больше демон, чем человек, фотографировали на светлом фоне, а милую и светлую девочку, на черном. Ян Хау любит контрасты. Так уже второе доброе дело для меня творит артист, чье имя означает «Честная победа добра». Что там за история была с моим киношным папкой, Мэйхуа не знает. Извиняется, что в тот период была занята только учебой, и мало чем интересовалась. Зато в ее силах закрыть для меня пробел с непонятностями в словах режиссера. Я там, в моменте, в щенках запуталась, только после объяснений мамочки разобралась. И открылась мне великая, без приукрашивания, китайская мудрость. В ней, да простят меня все журналисты мира, я прошлое однажды чуть не стала одной из них, но осознала ошибку и выбрала другую специализацию, заключена сущность низкой прослойки выпускников журфаков и прочих папарацци, тех, кто делает желтые газетенки, клепает грязные статьи и извращает факты в угоду кого-то там, кого угодно. Такие люди бросают тень на всех журналистов. Так вот, о мудрости. Журналист, папарацци, на китайском звучит, как Гаузайдэй 1. Щенок, сын собаки, произносится, как Гаузайзы 2. И оба содержат иероглиф собака. На самом деле, в быстрой речи оба термина очень похоже звучат. Так, что это вполне можно считать игрой слов. Мудро, как по мне, очень даже да. На переговоры с представителем канала меня, разумеется, не взяли. Мы с Чу ждали в гостиничном фойе. Вообще, по намекам я поняла, что обычно подобные переговоры предполагают совместное распитие чего-то с градусами. И я не про теплую водичку с ее температурой около 60 градусов Цельсия. Но тут как-то все решили обсудить вопросы днем, всего лишь за обедом. Ян Хао остановил съемки на 2 часа, типа долгий обед объявил актерам и стаффу ради такого дела. Когда все закончилось, у наших, мамы и режиссера, лица были задумчивые. Пэй вроде как остался с гостем, но это не точно. Как прошло? Хлопаю ресничками. «Мам, все хорошо, разберемся», отвечает за маму Ян Хао. То, что он привез, но не предложил контракт, даже хорошо. Щегол обращается к мамочке, но я жадно впитываю каждое словечко. Мне ж надо разбираться, как тут внутренняя кухня киношников и телевизионщиков устроена. Это был риторический вопрос, если что. «Разве?» – неуверенно спрашивает Мэйхуа. То, что он говорил про участие малолетних актеров, как об элементе нестабильности. Попытка сбить цену, шевельнул пальцами в воздухе Ян. Центральное телевидение в очередной раз что-то внутри организации меняет. Все боятся за свои места и опасаются делать резкие шаги. Третий канал, искусство и развлечения, это тоже затрагивает. Так или иначе, много за право первого показа они не дадут. Это же плохо, явно сбита с толку мамочка. Вы сказали, интервью господина Лянь много значит. На гонорары их цена не влияет, пожимает плечами Ян Хао. Тут вопрос выручки студии. А студия, если рейтинги будут хорошие, отыграется на продаже повторного показа. Не переживайте, госпожа младший сценарист. Трансляция состоится. Дело о фарфоровой кукле выйдет в эфир. И, как покажет время, режиссер Ян прав. Премьера состоится 3 июля 2000 года. Вечером, в прайм-тайм. Это первый короткий съемочный день со дня переговоров с представителем канала. Ян Хао закручивает гайки, гоняет всех безбожно. Съемочный день в 16 часов, нормально. На завтра будет всего 14, ведь постпродакшн сам себя не сделает. Ближе к июлю младшие сотрудники втихаря зовут главным демоном дорамы не меня уже, а щегла нашего голосистого. Голос и нрав режиссер Ян демонстрировать не стесняется. Пашут на износ, все. Уже нет радости, стало обыденностью, при очередном заказе кейтеринга молодой госпожой Лин. Нет времени и сил для интриг. Сложно интриговать, когда все вопросы по сценарию, изменениям в нем, проходят через нас с мамой. И мы с ней правим, разгребаем Авгеевы конюшни, оставленные сценаристом Ма. У лошади со здоровьем реально все плохо, и говорить что-то грубое в его адрес в текущих обстоятельствах нехорошо. Но как же хочется, и на родном, сугубо нецензурном. К июлю мы все, если снять грим, становимся похожи на баклажаны, по которым ударили морозы. А тут еще и мое тело добавило проблем. Малышка ли, костюмерша заламывает руки. Почему ты начала так быстро расти? Я расставлю швы, но это последний раз. Потом придется шить новый костюм. Кукла должна выглядеть идеально. Остается только вздыхать. Я ж не нарочно. Дети растут. Никто не мог предугадать, что скачок роста придется на период съемок. Херня случается. Я даже рада, что узнала почти весь сюжет нашей истории. Потому что мне, как и всем, этим жарким летом особо не до погружения в красивое и интересное. Выжить бы при столь бешеных нагрузках. Где-то там нас рекламируют. Заезжали представители прессы и в Хэндянь, в отель, сюда их не пустили бы. Брали интервью у Жуя, Чжу и актера, исполняющего роль канцлера Се, Чжан его фамилия, как у жирафика. Щеночкам пришлось ждать до глубокой ночи, чтобы поговорить с актерами. Малышки прессу не интересовали, что даже хорошо, потому что конкретно эта малышка была слишком занята. Из полусырого куска сценария я лепила, мамиными руками, отнюдь не котлету. Шедевр. Ма, если выкарабкается, да глянет на результат моих переделок, рискует не узнать свой труд. И да, Без Мэйхуа с ее образованием и знанием китайского, фиг бы что у меня получилось. Так что имя Байя на этом проекте, наше общее. Себе я, к слову, только один эпизод и добавила. Там куклу возвращали в резиденцию Сегуна. Без ящика, слишком спешили. Возле очередного места убийства уже звучали голоса дознавателей. Вносили через задние ворота. Не через передние же темные делишки обделывать. И на пути столкнулись с управляющим, который снова приставал к служаночке. Та держала в руках ведро с горячей водой, а этот придирался, что недостаточно горяча водиться. Кукла ручкой умахнула, и управляющий в то ведро головой и нырнул. Дергался. Горячая все же вода, но так и не вытащил голову. Служаночка закатила глаза и упала в обморок. Я запросила премию для Чу за такую реалистичную игру. Сразу после нашатыря. Было сложно, но мы держались. А потом наступил июль. Июль 2000 г. Хэндянь, провинция Чжицзян. В день премьеры на съемки отвели всего полдня. Дальше Ян всех отпустил. Выход первой серии, такое не каждый день происходит. И даже на еще одну вечеринку от молодой госпожи Лин закрыл глаза. Только знать меру потребовал, да чтобы на завтра могли работать. Я должна была волноваться, не находить себе места, и чтобы бабочки в животе успешно заменяли пузырьки шампанского, которое мне по возрасту не положено. Но никакого смятения чувств не случилось. Мы с мамулей сели переписывать диалог злодея, это который главный в обществе убийц, с раскрытым подчиненным. Это, внезапно, слуга бесполезного принца. Именно с его попустительства все покушения на хозяина какие-то несерьезные выходили. Изи, как сказали бы геймеры, всю многослойную интригу я уж не стану пересказывать. Но мы приводим сцену к. Не может предать тот, кто не служит тебе. И дальше бой с главгодом. Слуга проигрывает, получает серьезную рану. Главгод его не добивает только потому, что в тайное убежище врываются дознаватели. И все, речь о зрителях, воспринимают сцену в том ключе, что под маской главгода, собственно, бесполезный принц. До следующего эпизода, где принц-поэт будет выхаживать своего слугу, лично, в борделе, ну а где еще, даже не подпуская розу жемчужную к телу своего раненого помощника. И там же откроется, что раненый боец, почти что фэнтезийный Штирлиц, только разрез глаз другой, да эпоха не та. В тайное общество заслал этого парня сам бесполезный принц, а подставился тот, когда начал вызнавать про главгода. Там уже не остается интриги, под маской рассекает Сегун. Это не мы, это Ма его туда назначил. У всех свои ролевые игры, канцлеру вот такие в радость. Герой, который раненый, не только раскрыл личность канцлера, но и добыл доказательства, что тот стоит за целым рядом убийств, включая гибель семьи Жемчужной Розы. Маску второго помощника главгода таскал личный слуга канцлера, и через него передавалось большинство приказов. Слуга очнется, скажет про дату, когда канцлер надумал устроить вооруженный переворот. Порох должен проехать в глиняных кувшинах, якобы с вином, через южные ворота города, в большом купеческом караване. Али, мама смотрит на часы. Включим телевизор, уже почти время. Погоди, качаю головой. А так можно, в кувшинах возить порох, в дверь номера не стучат, барабанит. Кого там демоны несут? Бурчу, потому что Мэйхуа пошла открывать. Если там не по вопросу конца света, пусть приходит завтра. Один кит, ГУЗ иду, журналист. Два кит, ГУЗ изи, щенок, сукин сын. Глава 19. Принесло к нам чуть ли не делегацию. Чу, дядя Бу, а с ними на буксире помощник режиссера по фамилии Лю. У них с собой напитки и закуски, фрукты в основном, у Чу в руках букет. У всех троих уйма энтузиазма и нерастраченной энергии. Откуда? Я выдыхаюсь, мозги плавятся, глазки в кучку. Мама потихоньку начинает косплеить панду, синяки под глазами уже соответствуют. Она вообще спит? Хочется верить, что да, ведь от прямых вопросов она обтекаемо уходит. А эти такие бодрые, что хочется треснуть по лицу, кувшином глиняным. Так уж и быть, без пороховой начинки. И вот эти бодрячки уже орудуют в нашем номере. Все принесенные сваливают на стол. Вазы для цветов нет, вместо нее применяют кувшин для воды. Помощник режиссера жестом фокусника достает из-за спины набор бокалов для шампанского и бутылку того самого, пузырчатого, французского, если мне не изменяет зрение. Набор в упаковке, так что парень явно подготовился. Разливают. Нас так-то пятеро в номере, но я могу шампусик только нюхать ближайшие лет много, так что кому-то придется выпить дважды. Шестая посудина забирается мамой, чтобы сока из холодильника налить, а то без меня в числе тех, кто поднимает бокалы, и праздник не праздник. Дядя Бу сообщает, что в номер скоро прибудет доставка с нормальной едой, а не тем, что нахватали на скорую руку с вечеринки. Чукается, что они явились раньше доставки, это их вина. Синдром вечно виноватого, как он есть. Хоть в журнал по психологии статью с ее поведением и фото отправляй. Кто-то включает телевизор, ведь там вот-вот начнется. А сейчас пресс-конференция с актерами идет. В записи, конечно, фиг бы Ян даже ради пиара освободил ведущих актеров. Отработали съемочный день, ступайте на свои конференции. Можно. Помощник Лю акцентирует внимание, что мы все обязаны посмотреть интервью многоуважаемого учителя. Лянь Дэшен пообщался с представителем канала искусства и развлечения на камеру. Так, конечно, тоже нельзя исключить монтаж, но явно мухлевать со словами и их значениями, как в печатной прессе, телевизионщики вроде не должны. Его интервью уже показывали дней 5 или 6 назад, но мы все были слишком заняты, чтобы уделить время просмотру. Помощники делали текстовые распечатки для основных руководителей сериала, Лю – для режиссера, Ся – для продюсера. Поэтому не для всех присутствующих господин Лянь сегодня скажет с экрана что-то новое. Как вы знаете, обращается внутри ящика мой киношный папка к миловидной журналистке. Я намеревался в этом году закончить свою актерскую деятельность. Много лет прошло с моего дебюта. Много фильмов, ролей и событий. Надо уступать дорогу молодым. Не так ли? Нет, нет. Замахала руками девица. Как ваша давняя поклонница, господин Лянь, должна сказать. Я плакала в тот день, когда вы заявили об уходе. Невозможно представить наш кинематограф без присутствия мастера Линя. Вы меня перехваливаете, скромничает Лянь. Тут так принято. Это прям хороший тон не принимать комплименты. И уж точно я не стремился стать причиной ваших слез. Вы расскажете, почему передумали. Широко, и вроде бы даже искренне, улыбается журналист. Просто некоторые люди очень назойливы, беззлобно смеется мой киношный папка. Мой дом был взят в осаду. Я был вынужден выйти на переговоры. Я слышала, в новый проект вас пригласил режиссер Ян Хау. Девушка явно попала под очарование собеседника, не может сдержать улыбку. Тот, что прямо сейчас снимает дело о фарфоровой кукле. Этот сериал выйдет в эфир в июле. Именно, кивает Лянь Дэшен. Режиссер Ян уверил меня, что, приняв участие в его картине, я не потрачу много времени. Он даже обещал уложиться в 2 дня. Также он пообещал, что я не разочаруюсь, если дам согласие. А еще режиссер Ян сказал, что подобрал для меня партнера, который меня удивит. О, захлопала густыми ресницами журналистка. Всего 2 дня. И кто же это? Нашим зрителям не терпится узнать. Моя дочь, сказал, а затем выдержал паузу. В кинокартине, разумеется, у меня есть опыт работы с детьми. Это всегда мило, порой забавно, иногда связано с небольшими сложностями. Но эта удивительная девочка, совершенно особенный случай. Ее актерская игра, ее аура, погружение в персонажа, немыслимы для столь юного возраста. Чтобы понять, о чем я говорю, вам нужно увидеть игру этой девочки своими глазами. Когда вы так говорите, господин Лянь, разводит руками журналистка. Нам не остается ничего, кроме как поверить. Поверьте, улыбается папка, и убедитесь сами. Эта малышка придала мне, старому усталому человеку, желание продолжать работу в кино. Я искренне надеюсь, что мне выпадет возможность еще поработать с такими необычными дарованиями. За такими детьми, будущее кинематографа нашей страны. Я хочу увидеть своими глазами это прекрасное будущее. Значит, мы можем надеяться и на другие проекты с вашим участием, господин Лянь. Надежда горит в глазах интервьюера. Артист с достоинством кивает. Дальше говорят о будущих проектах. Это уже не так интересно, хотя пару рабочих названий я запоминаю. У этого человека стоит поучиться. Она даже не спросила, как зовут нашу малышку. Возмущена Чу, кто-то уже успел глотнуть алкогольного. Да что она за журналист такой? Канал решил придержать эту информацию, донес на телевизионщиков Лю. Потому что это первый проект Ли Мэйли. Ее имя пока никому не известно, и не поможет раскрутке сериала. Мэйли заставит их запомнить свое имя, улыбается дядя Бу. За успех фарфоровой куклы, за успех. В те времена в царстве У установился мир. Набеги внешних врагов были отражены. Если речь идет о людях, конечно же, что касается демонов, те никогда не оставят в покое мир людей. Вступление до дрожи атмосферно. цвета, акценты, спецэффекты. Я даже не знала, что тут уже умеют такое делать. А ведь демон, словно часть горы и продолжение тумана, пока не разверзнет пасть. Первая серия отличается от последующих. Нужно сразу же погрузить зрителя, ничего не знающего о мире в Дораме, в эпоху, атмосферу и события. Поэтому до заставки с представлением актеров идет вот такое вступление. Дальше накал спадает, надо показать все главные действующие лица. Все такое спокойное и текучее, несмотря на переходы от актера к актеру. А затем кукла распахивает глаза. «Ва-а-а!» — кричат и верещат рядом со мной. Те, кто уже множество раз видел этот кадр. Надеюсь, на тех, кто зрит его впервые, он произведет не меньшее, хотя бы, впечатление. Дальше эта стихийная компашка собутыльников еще несколько раз заголосит. Потому как, реально крутое кино у нас, всех, получилось. Ян Хау зашел с козырей, с одного из первых кадров со мной. Это где кукла стоит у края обрыва. Графика. Зеленая трава, покрытая серебряной росой, от кукольных ножек и дальше, желтеет и ссыхает. А капли росы оборачиваются каплями крови. «Али», шепчет мамочка, прижимая меня к себе. В голосе столько гордости, что хоть ковшом вычерпывай. Слезинку одинокую на фарфоровом лице Ян приберег. Это, для финала, а пока что он дал крючок к тому, чем все, быть может, закончится. Затем там всякие события в царстве, героев понемножку раскрывают. Динамично и красочно движется сюжет, не заскучаешь. Ближе ко второй половине серии канцлер делает заказ у мастера-кукольника. Папка мой рукодельничает. И эпизод с лекарством здесь же. Тот, где моя единственная на всю Дораму реплика. А здоровую девочку для второй серии решил приберечь режиссер. Оно и понятно. Звездного актера необходимо больше, чем в одной серии явить зрителям. Когда дело близится к финалу серии, а также к финалу одной семейной истории, я утекаю в сторону санузла. Пока охи-ахи не перетекают в дружные всхлипы, сижу на КХМ, троне. Мне еще до ночи хотелось бы над сценарием поработать. А если взгляну в глаза своей бездне, меня утянет. Не хочу. Сцена отыграна. Мэйхуа молодец. Как поняла, к чему идет, раздала всем одноразовых платочков. Выползаю к титрам, оглядываю этих взрослых. Что, так плохо все? Хмурюсь. Устроили тут море разливанное. Али, ты, чудо, шмыгает носом мать. Мы плачем, потому что это слишком хорошо. Хорошо это то, что принцесса в кадре была, разумеется. Но в куда менее эмоциональных и запоминающихся сценах нельзя дважды произвести первое впечатление. И Ян мне круто подыграл, расставив акценты именно так, как нужно. Для меня, а не для Лин Сюли. За успех говорит уже то, что час пролетел совершенно незаметно. Это для нас, знакомых с историей. И то, люди, в значительной степени погруженные в съемочный процесс, умяли кучу еды, в основном в рекламные паузы, кажется, даже не замечая вкуса. С момента появления в кадре мастера-кукольника и вовсе тарелки и палочки остались забытыми. А как оно, свежим взглядом, от разноголосых восхвалений скоро начинает звенеть в ушах. Да, да, вздыхаю. Хвалите лучше дядю Бу. Это он снял красивое. Тру глазки, строю рожицу. Устала. Эти трое явно продолжат кутить. Бесенята даже у молюшки в глазках зажглись. Лишь бы не пришлось опять реанимировать. Главное, что намек мой понимают. И вскоре мы с Мэйхуа остаемся наедине со сценарием. Порох, напоминаю я, в кувшинах. Так можно, умница моя кивает, втолковывает мне, что к чему. И едем мы дальше, до. И это все, раскидываю я руки в сторону. Казармы, магистраты, внутренние ворота они взорвут. Чтобы, что, зайти и слиться, Уван будет убит, возражает мама. Евнухам, морщу нос, это же фи для государевой погибели, от предательства, в спину. Это можно и без взрывов сделать. Канцлер не ожидает вмешательства принца, оправдывает лошадиные метания по стойлу, сюжету, Мэйхуа. Бесполезный принц своим появлением во главе отряда заблаговременно выведенной из казарм стражи срывает планы Сегуна. То есть, кувшинчики жахнут, как надо, но пострадает исключительно недвижимость. А должен бы, почти всхлипываю от негодования, после того, как спали маски в тайном обществе, и особенно после того, как об него сама убилась жемчужная роза. И вообще, зачем сценарист макрошит в финале почти всех героев? Эмоций, склоняет голову на бок мамочка. Драма, зрители будут сопереживать. Слить куртизанку, чтобы она поперлась в резиденцию канцлера, типа спеть для него, а на самом деле попытаться ткнуть заколочкой, это очень тупой ход, как по мне. А дальше и вовсе методичное выпиливание героев. Кого героически, кого просто походя. Мэйхуа мне пытается объяснить, что трагедия в финале – это для кинематографа поднебесной естественно. Если речь не о комедии, то в конце выживут далеко не все. Не хочу, упрямо бурчу под нос и напрягаю думалку. Как можно переделать салат из мелко нашинкованных героев в блюдо с цельными и живыми персонажами, без вреда для истории? В голове всплывает демон, которого нарисовали в начале первого эпизода. Что, если... Я начинаю быстро наговаривать идеи. Мамуля пучит глаза, но записывает. Итак, мы знаем, что изначально братьев У было больше, чем двое. Но дожили до наших дней государь и принц, который качественно прикидывался шалопаем. Есть даже ряд диалогов принца с куртизанкой, про опасность для него из-за раскрытия маскировки. Знаем и то, что на границах спокойно, потому что один из братьев знатно напихал соседям за щеки, отбил у них желание и силы нападать на царство в обозримом будущем, пока новые мужики не вырастут. Генерал У, брат царя, стал значимой фигурой и центром силы, и как-то так неудачно сверзился вместе с конем с крутого обрыва. Гололед был, не иначе. В конце лета можно запилить флешбэк в воспоминания принца-поэта с самим падением и причины обозначить намеками прозрачными, а затем заменить главу тайного общества убийц на этого генерала. Мужик мощный, выкарабкается, но ничто не дается даром. На спасение от несправедливой гибели он разменяет душу. Канцлеру для связности сюжета не обязательно рулить обществом самому. Там его слуга трется подле главы, а компромат найти на канцлера даже логичнее, если главный гад кто-то другой. Другой и собирал. В хозяйстве все сгодится. Это нормально сочетается и с эпизодом на Южных воротах. Дознаватели остановят подозрительный караван, со скандалом, купцы будут против, потыкают мечами в кувшины с вином. Действительно вином. Порох заедет через другие ворота. Раз планы кто-то вызнал, их надо корректировать. То, что принц поэт соломки подстелит и уберет людей с локаций, это ему плюс в карму. И во дворец он тоже явится вместе со стражей. Но сначала мы устроим встречу Сегуна и мертвого генерала. Когда евнух прирежет царя, его брат с группой убийц попрыгает с верхотур. Генерал скажет что-то вроде: «Всем спасибо, все свободны, дальше я сам царствовать. А вас, как цареубийцу, мы казним». Надо обосновать, зачем слуга нес ящик с куклой. Почему уронил, не надо обосновывать. Ринулся защищать господина. Кукла, точнее, демон в ней, изрядно уже отожравшийся на многочисленных жертвах, окажется прямо перед носителем другого демона, генералом. Эпическое столкновение двух демонов, главный тут может быть только один, должно быть не менее эмоционально, чем а потом все умрут. Раз смогли нарисовать одного очаровашку, то и парочку, да в боевом режиме, сумеют. А куртизанку мы прирезать не дадим. Принц не идиот и зашлет монаха сторожить усадьбу Сегуна. Гарем-мстительница получит усыпляющую печать и благополучно проспит весь экшен. Демоны ослабнут в противостоянии. Слаженный рейд из принца-поэта, дознавателя и монаха сможет их утихомирить. А стража в это время разберется и с убийцами, и с людьми канцлера. В качестве хэппи-энда у нас будет коронация некогда бесполезного принца. Прочих наследников злое копыто Ма уже выбило на тот свет. Вроде как канцлер и рванул на штурм дворца, потому как прямых наследников династии осталось шиш да маленько, а того, который бестолочь, никто не воспримет всерьез. А для того, чтобы романтически настроенных дев порадовать, мы еще можем минут пять в самый конец тиснуть, где стайка девиц едет во дворец, дабы пройти отбор в гарем. Всем головы накроем, а одну заставим потеребить браслетик, жадеитовый, как раз такой дарил один принц одной куртизанке. По нему он потом и опознал тело, в версии от Ма, выброшенной в канаву. И вот теперь, с ослабленным и почти забитым демоном, можно нести куклу к обрыву. Слеза счастья и облегчения катится по фарфоровому лицу. Все, важные, герои живы. Конец истории. Нет, брызжет слюной жабный жаб. Это толкование противоречит замыслу сценариста Ма. Ожидаемо. Вот только Ян Хао уже ознакомлен с отзывами фокус-группы. Их главная претензия. Во время просмотра им не подготовили достаточно салфеток. Они все обревелись. Первый же эпизод вывел дело о фарфоровой кукле на вторую позицию в национальном телевизионном рейтинге. Отзывы сплошь положительные. Интервью, которое дал Лянь Дышен, дало мощный толчок дарами. А дальше, работа всей команды не дала упасть с высокой заданной планки. Ян Хао сияет довольством, заслуженным. Его вклад в успех сложно переоценить. и Щегол, ознакомившись с идеями сценариста Байя, склонен пойти на эту авантюру. Все заставляют зрителей к концовке ближе горстями есть стекло, а что, если аудитория уже наелась стеклом и хочет чего-то менее болючего, мы рискнем, блестит зубами в саркастичной улыбке режиссер Ян. Вызвать недовольство господина Ма. Мэйхуа глубоко кланяется, скрывает улыбку. Триумфально, пока никто на меня не смотрит, вскидываю вверх рученьки. Да, Байя сделает мир чуточку счастливее с этой дорамой, а потом пойдет в сад, детский. Рейтинги и признание, это прекрасно, но образование само себя не получит. К концу июля дело о фарфоровой кукле выбьется на первое место по всем показателям, просмотры, отзывы и прочее. Имя Лимы Ли зазвучит с экранов, не обойдется без сравнений с другой малышкой из сериала, Лин Сюли. Сюли такая милая и искренняя, Мы Ли слишком мрачная, не обойдется и без отзывов такого плана. Тут уж ничего не попишешь. Когда таких мракоборцев будет собираться особенно много, я стану утешать себя отзывами про завершение истории. Я до последнего надеялась, что девушка из дома удовольствий сможет быть с любимым. Спасибо, что услышали мои мольбы. Жуй Синь великолепен. Он должен был получить все, и власть, и красавицу. Когда кукла заплакала, у меня тоже потекли слезы. Спасибо, что показали нам такую замечательную историю. Сериал, в котором согласился сниматься господин Лянь Дэшен, не мог быть низкосортным. Пожалуйста, выпустите второй сезон. Август 2000 г. Бэйцзин, КНР. Об этом. К августу я вымахала на голову относительно себя же на начало съемок. Костюм пришлось перешивать дважды, чтобы доснять эпизоды ближе к концовке. Кое-кто даже квакнул, мол, не пора ли вычитать стоимость перешива из гонорара исполнительницы, не вычли. Так-то всего гонорара мы получили в районе 80 тысяч юаней. Это с учетом надбавок за ночные съемки. А еще в эту сумму мы и мамины денежки, как младшего сценариста, посчитали. Командная работа же, звучит, как что-то солидное, а на самом деле, очень мало для такого объема работы. Одна бледная перелетная, Чу не против работать на меня, но надо закрыть обязательства по контракту с Лотосом, моль донесла, что жемчужной розе, мы сопоставимы по количеству часов и отснятых сцен, выплатили в 10 раз больше, и это вообще не потолок. Госпожа младший сценарист, Щегол, как и всегда, безукоризнен. Госпожа восходящая звезда, не зовите меня так, фырчу, мэй-мэй звучит лучше. Так прозвали меня мои, пока, немногочисленные фанаты. Про мэй-мэй, они прознали, что я родилась в мае, а май на инглише звучит, как мэй. Прибавили половинку имени, один иероглиф. Также мэй-мэй, это младшая сестра, как вы помните, а китайцы обожают созвучие. Учитывая мой возраст, младшая сестра, отлично получилось. Уместно на долгие годы вперед. Небольшой ресторан, где карпы резвятся в пруду у входа, а внутри приветствует сам хозяин, мало изменился с зимы, только отцвела зимняя слива. Студия намерена снять второй сезон «Дела о фарфоровой кукле», сообщает Ян Хау. В память о сценаристе Ма, планируется взять его начальный сценарий. Lotus Film хочет привлечь сценариста Байя, поскольку вы знакомы с этой историей. Сможете бережно внести изменения в сценарий, сохранив общую канву истории. Планируется перерождение героев первой части в современном мире. Ма успел увидеть триумф своего, местами, последнего сценария. Врачи сделали все возможное, но излечить конкретно запущенную болезнь не смогли. Грустно как-то звучит, встревать в разговор взрослых мне не положено, но мама и Щегол уже привычные. В чем подвох? Играют желваки на скулах режиссера. Приглашают меня, но не Али. Догадывается вперед меня умница Мэйхуа. Они хотят взять другую актрису. Ян хмурится и изучает стол. Решение обосновано быстрым темпом роста Мэйли. Если она продолжит расти так же быстро, возникнет ряд трудностей. Ладно, я улыбаюсь и болтаю ножками под столом. Но мама не будет писать им сценарий. В два голоса. Зачем ей делать работу для этой картины? Пожимаю плечами. Вы бы тоже не брались за нее, режиссер Ян. Она же провалится. Ответом мне два долгих задумчивых взгляда. Провалится, будто бы смакует это слово Ян Хау. Ага, а карканье ворон на фоне, это мне определенно, слышится. Откуда бы им взяться внутри ресторана? Глава 20. Я действительно могу отказаться, рассуждает вслух Щегол, и на лбу его разглаживается складочка. Контракт не подписан. Ха, сардоническая усмешка у него выходит. Похоже, в Лотосе совсем разладилось. Там и прежде согласия не наблюдалось, но теперь-то, после оглушительного успеха, могли бы и замириться. Но, нет, не скажу, что мне грустно. Я только надеюсь, что результаты дарамы нашей общей помогут тем, кто реально в нее вложил все силы, найти более достойное место для выражения своих талантов. Дядя Бу, Яну Хау, в первую очередь. Мне кажется, нам и впрямь стоит прислушаться к младшей, с улыбкой, полной любви, ворошит мне волосы мама. А кому-то пора начать задумываться о почтительности. Это камень в мой огород. Ладно с этими или с домашними, когда все свои, можно и не сдерживаться. Но в том же солнышке правильно будет при взрослых, больше помалкивать, чем говорить. Знаете, иногда лучше жевать, чем говорить, и вот это вот все. Заморочки местных о старшинстве, это зло и зло и лютые дебри. Через них не пробиться с одной лишь харизмой. Надо так о себе заявить, чтобы взрослые стали с тобой считаться, чтоб прям горы содрогнулись. А измененная концовка дорамы режиссера, похоже, настигла запоздалое просветление. К этому Мэйли тоже имеет отношение. Черт, мы же всю дорогу шифровались, хмурюсь, где прокололись. Это все она, мать моя, сдает меня с потрохами. Когда узнала, что все, кроме принца, умрут, доченьке это не понравилось. Надо сделать, чтобы все хорошие выжили, сказала она. И вы сделали, констатирует свершившийся факт Ян, не испугавшись авторитета сценариста Ма и гнева продюсера Пэя. У меня не было выбора, улыбается Мэйхуа. Или моя драгоценная дочь расстроилась бы. Простите, что добавили работы и расходов. А нормально так она выкрутилась. Ни слова лжи, ни намека на фальшь. И выбора у нее действительно не осталось, когда я ей свой поток мыслей надиктовывала. И да, эпическая битва пары демонюк подняла сложность в этапе постпродакшн. И графику на коленке, задешево тут пока не клепают. Работа для получения лучшего результата, это главное в нашем деле, мягко возражает Ян Хау. Что до расходов, за повторный показ дела о фарфоровой кукле боролось 4 канала. Дошло до суммы в 25 миллионов юаней. Киностудия не в накладе, уверяю вас, нехило они там на нас наварились. А еще не хотели брать версию «Белой вороны» для финала. Две заключительных серии нашей истории побили рекорды по просмотрам. Негативных отзывов – 0-0. Да, еще не настала эра всеобщего интернета. Еще не полезла изо всех щелей ядовитая желчь хейтеров. Точнее, интернет в Поднебесной есть, но он пока еще не в каждом чайнике и даже не в каждом телефоне. Однако донести до телеканала свое веское мнение зрители могут, и активно этим занимаются. Так что кто молодец? Я молодец, и Ян молодец, и мамуля, но она по жизни молодчина. Заслуга режиссера в том, что попер поперек разных жабств и конских копыт. И реализация, конечно, его, во многом, рук дело. Чего стоит только режиссерская версия финала для куклы, оцените. Дорама начинается с меня, стоящей у края света, и от ног моих жухнет трава, оборачивается каплями крови утренняя роса, а заканчивается кинокартина, финальный финал, край света софитов в рамках этой истории, кадром, где кукла на том же месте роняет слезу, умиротворение и свобода во взгляде. Один эпизод мы досняли, о, ужас, на зеленом фоне, там кукла падает на мат, не тот, который ругательство. На экранах же хромакей сменился над облачной высью над бездной, мат, желтой иссохшей травою. В миг, когда кукла упала, а падать было больно, нельзя же смягчать падение, когда ты играешь фарфор, трава начала оживать. Возвернулась нежная зелень, россыпью крохотных бриллиантов заблестела роса, и, не тревожа небесную тиши блескучие капли, над травинками пробежал призрачный силуэт маленькой девочки. Звонкий безмятежный смех слился с перебором струн традиционного гуциня. Прощальный саундтрек, последние титры. Фокус-группе снова потребовались салфетки. На этот раз, от слез облегчения и светлой грусти. И все в этой группе, как один, обрадовались хорошему завершению сложной, красивой и многогранной истории. Глоток чистого горного воздуха. Господин Лянь Дышен сделал правильный выбор. Это лучшая концовка из всех, что мне доводилось видеть. Моя душа словно тоже вырвалась из груди и вознеслась в небо. Спасибо за это удивительное путешествие. На следующий день один популярный художник выложил в сеть, а она уже есть, напомню, только не такая всеобъемлющая, как в последующие годы, картину, написанную под вдохновением от сериала. В ней отец, мастер-кукольник, и дочь, уже не кукла, а живая девочка, переродились. В новой жизни они тоже семья. Отец с дочкой сидят на краешке горного пика, внизу клубятся облака, а вдали виднеются крыши храма над облаками. Батя мой киношный омолодился слегка, а дочурка, наоборот, подросла. Но он художник, он так видит, так что пусть, красиво же, и по-доброму. Это Ворона одобрила. Эта картина стала первым камнем, скатившимся с горы. За нею понеслась лавина. Кавер на музыку из фильма, танцы, сродни тем, что танцевали в доме удовольствий куртизанки, текстовые фанфики, снова рисунки. Кто-то решил нарисовать аниме, нынче это обсуждается с Лотосом и наследниками сценариста МА. Кантонская фирма, производящая игрушки, обратилась с запросом на создание игрушки, полностью повторяющей мой кукольный образ. Планируется запуск ограниченной серии, эксклюзивный эксклюзив. Жаль, вся прибыль, мимо меня. Отчисления за все такое идут Лотосу. Даже относительно аниме. Мама не может предъявить какие-то права. Т.К. числилась только младшим сценаристом. Автор сценария, господин Ма, и все лавры, ему. Впрочем, я не в печали. Юань приходит и уходит. Главное, что в мире, я уверена, стало на капельку больше гармонии. Что до денежек, заработаем. Предложения о рекламе разных, в основном детских, но не только, товаров начали поступать еще в прошлом месяце. Искали выход на меня через Лотос, те переводили стрелки на Чу, как мою личную помощницу. Та отсортировывала самые слабые предложения. Контакты тех, кто с дельными рекламными проектами обращался, Молюшка передавала маме. И тут пригодился новый мамин телефон. Потому что деньги любят тишину. Обсуждать дела и финансы из фойе отеля – это такое себе.